Глава 11. Сердце Элеона. В эту ночь я так и не смог сомкнуть глаз. То валялся на кровати, то бродил по своей камере. Под утро все же не выдержал, достал яйцо и долго сидел у решетки, разглядывая его, развернув легкую ткань. Хранитель безмолвно стоял рядом, а я задавал себе один и тот же вопрос. Мог ли я хоть что-то изменить? Предложи я ей наплевать на секретность и остаться в камере, и Саур была бы жива. Не позволь ей меня перебить, и, может, успел бы сказать, что я неуязвим для любого оружия. Напади убийца с другой стороны... И тогда хранитель мог бы успеть первым. В общем, измотал себя в край подобными вопросами, но ни к какому выводу так и не пришел, и никакого облегчения не испытал. Потом пришел Гарш, молча встал сзади и положил руку мне на плечо, выражая тем самым молчаливую поддержку. Я положил яйцо обратно в хранителя. Робот принял его безмолвно и опять установил максимально комфортный режим для его сохранения, сопроводив этот процесс очередным отчетом. Чуть позже я обращаюсь к хранителю по мысли связи. «Ты покажешь мне путь к архиву?» «Да», — коротко отвечает машина. «Мне понадобится доступ». «Доступ на объект-архив для стражей закрыт». Я киваю головой, понимая, что их здесь оставили именно с целью охраны, чтобы ограничить доступ к объекту посторонних. Им самим заходить внутрь не обязательно. Неожиданно коммуникатор Гарша начинает вибрировать и издает тихий звук. Он опускает глаза, чтобы прочитать пришедшее сообщение, и тяжело вздыхает. «Объявлен твой новый соперник на сегодняшний бой». «Чемпион высшей арены...» Я бесцеремонно прерываю его, поднимая руку. «Гарш, это уже не важно. Ты можешь соединить меня с Сирсом?» Он, понимающе кивает и начинает что-то набирать на своем коммуникаторе. Через какое-то время ему удается связаться с Сирсом, попутно пройдя через его секретаря и подождав, пока тот освободится. «Змей хочет с тобой поговорить», — сообщает он. «Включи громкую связь», — слышно на том конце. «Сирс, я тебя разочарую, но больше никаких боев не будет. Больше никаких зрелищ с моим участием». «Кто тебя спрашивает? Ты принадлежишь мне и будешь делать, что я скажу!» Почти кричит Сирс через коммуникатор. «Ты, главное, из штанов не выпрыгни, когда так надрываешься». «Я все равно поступлю по-своему, и я никогда и никому не принадлежал», — спокойно отвечаю я. «Я правитель 9 галактик, здесь я власть, а ты — жалкий, никчемный человечек, который...» «Ты взорвавшийся узурпатор, вор и убийца», — прерываю я поток его брани и делаю знак Гаршу, что разговор окончен. Нам было хорошо слышно, как Сирс продолжает бушевать, пока Гарш не отключает его, наконец. Мне нужно в подземелье. Я еще не до конца все понимаю, но чувствую, мне нужно именно туда. «Я могу провести тебя по известной части подземного города с помощью вживленного мне ключа доступа», — показывает он на свой шрам на руке. «Значит, мы сможем проникнуть на закрытые уровни без жертв». «Это очень хорошо, потому что прорываться с боем мне бы совсем не хотелось. Я набрасываю свои мечи, застегиваю ножны, беру со стола перчатки, и мы выходим из камеры. Хранитель следует за нами. На месте гибели Саур уже идеальная чистота, и ничего не напоминает о трагедии, которая разыгралась здесь сегодня ночью». Только сердце щемит острой болью от понесенной утраты. К нам подбегает один из охранников, не пытаясь остановить, а чтобы выяснить, как же быть с посетителями. Но Гарш быстро отправляет его в освояси. Мы идем по улицам города, и пестрая толпа уважительно расступается перед нами, и голоса сразу стихают. только постукивание металлических лап стража по мостовой. Мы идем молча. А что нам обсуждать? Мы оба знаем, что это открытый вызов всей системе, построенной здесь Сирсом. И что именно сегодня все должно решиться. У входа в подземелье нас встречает Лириан, который переминается с ноги на ногу, явно давно нас здесь поджидая. «Змей, я пойти с вами не смогу, от меня там не будет никакого толку. Но зато я могу задержать Сирса». «Задержать?» — настороженно уточняю я. «И как ты собираешься это сделать? Мне эта мысль кажется совершенно неуместной, да и опасной к тому же. Не хочу терять еще одного своего союзника. Лучше все сделаю сам. Я и Гарша-то не хочу тащить с собой, но он же упрямый дубина, все равно не смогу отговорить». «О, не беспокойся, я не стану с ними сражаться. Я плохой воин, но я отличный инженер и могу заблокировать часть дверей удаленно. Пока они разберутся, что и как, вы сможете получить небольшую фору». «Хорошо. Соглашаюсь я с таким планом. Только пообещай не высовываться, чтобы тебя не засекли». «Да без проблем. Я лучший инженер на планете, помнишь?» — хихикает он в своей излюбленной манере. Я благодарю его за помощь. Гарш одобрительно хлопает нескладного Лириана по спине, отчего тот чуть не падает на мостовую. Уж слишком велика у них разница в весовых категориях. Мы подходим к воротам, ведущим в подземные уровни, и они распахиваются при нашем приближении. Никакой охраны не видно, и мы спокойно идем дальше. «Разбежались все, как только узнали, что ты со стражем идешь сюда», — озвучивает Гарш мои мысли. «Да нет», — не соглашаюсь я с ним вслух. «По городу прошел слух, что сбежал главный надсмотрщик Сирса. А он, ого-го, какой страшный!» Гарш сначала не понимает, о чем я, а потом, поняв смысл сказанного, начинает хохотать, держась за бока. Я тоже улыбаюсь. Разрядили обстановку, теперь можно и поработать. Наш переход продолжается около часа. Позади остались изученные сектора подземного города, и мы, наконец, выходим в огромную пещеру, теряющую свои очертания в сумраке. Перед нами стена серо-зеленого цвета, испещренная кое-где иероглифами на неизвестном мне языке и теряющаяся в сумраке огромной пещеры. Она сложена из камня, очень похожего на тот, что я видел на средней арене. При нашем приближении часть стены бесшумно скользит вниз, открывая проход в достаточно широкий коридор, и мы продолжаем свой путь. Все стены здесь испещрены тонким узором, похожим на загадочные письмена. Они ни на что не похожи, раньше я ничего подобного не встречал. Вернее, видел фрагменты этого текста на колоннах средней арены, и совсем не удивлюсь, если окажется, что арена находится прямо у нас над головой. Тонкий зеленоватый узор вьется по стенам и потолку, сливаясь в бесконечный и словно бездонный колодец впереди. Эффект очень сильный и сбивающий с толку. Когда врата за нами закрываются, все вокруг погружается в кромешную темноту, и узоры на стенах и потолке продолжают светиться зеленоватым светом, полностью дезориентируя того, кто их видит. «Да чтоб тебя!» — ругается Гарш. «Я и так вижу не очень, а тут темень хоть глаз выколи. Да еще эти зеленые блики аж в глазах рябит». Я, улыбаясь, отдаю команду хранителю, и тут же темноту разрезает яркий свет, который опять возвращает окружающему нас пространству привычный вид. И мы продолжаем движение за хранителем по переходам и лабиринтам древнего храма. В том, что это древний храм, лично у меня сомнений не остается. Уж больно характерный внешний вид у него, сильно напоминающий египетские пирамиды, только в наших пирамидах было менее просторно, а здесь на машине можно ездить. «Интересно. Как хоть выглядели эти предтечи?» — интересуется Гарш. Зачем им было нужно такое строить? На первый вопрос я с легкостью могу ответить. Предтечи — представители трех разных рас. Один — большой и крепкий, почти как ты, но повыше и более коренастый. Второй — бесплотная, летающая энергетическая сущность, переливающаяся всеми цветами радуги. Ну а третий, высотой под 5 метров, синий, с большой головой и длиннющими руками. Гарш с подозрением на меня косится, видимо, подозревая в очередном подвохе. Имеет право, конечно, но сейчас-то я правду говорю. Не смотри на меня так, засмеялся я, не выдержав его взгляда. Я встречался с ними, когда меня утверждали в должность командира станции. Серьезно? И какие они вообще? Уже заинтересованно уточняет он. Они нормальные. Если не знать, что именно они вдохнули жизнь почти во все живое, то и не скажешь, что это те самые предтечи. Удивительно. Только и находит, что ответить Гарш. «Сколько мне еще здесь торчать?» — негодует Сирс, выскочив из своего бронеавтомобиля. «Килли, Рэм, какого фрага мы теряем драгоценное время?» «Босс, мы делаем все, что в наших силах. Система блокировки ворот вышла из строя. Ей занимаются лучшие специалисты». «Лучшие? 20 минут не могут открыть эти долбанные ворота. Передай им, что если через 5 минут мы не войдем в подземелье, они будут мертвыми специалистами, и я просто разнесу здесь все». Сирс с отрядом лучших бойцов на подготовленной бронированной технике выдвинулся в подземелье, как только стало ясно, что змей окончательно вышел из-под контроля. Он на уровне подсознания почуял, что его безграничной власти и влиянию начинают угрожать действия этого землянина. В который уже раз он проклинал Килли, подкинувшего ему идею с очередным захватом обсерватора. И ведь до этого все получалось. Нет, случались, конечно, инциденты, но этот и в подметке им не годился. Чтобы один мелкий прыщик доставил столько волнений и неудобств. «Босс, с обсерватором идет наш сотрудник Гарш. Он открывает все двери и показывает дорогу. Мне сообщили ребята из охраны ворот». «А-а-а, Гарш, скотина, все же пошел против меня. Сколько я для него сделал! Никому нельзя верить, никому! Когда все это закончится, обязательно полечу на свою виллу на теплом море. Опять возьму с собой побольше молоденьких девчонок и буду наслаждаться жизнью по полной. Слишком много сил пришлось потратить на этого злосчастного обсерватора. Ох, и непростая эта задача — держать все под контролем. Никому нельзя доверять. Почти все приходится делать самому. Ну, просто ни минуты покоя». «Готово, босс! У нас все получилось, ворота открыты!» — радостно закричал Килли, подбегая к ним. «Быстро все по машинам!» — засуетился Сирс. «Передай, чтобы все ворота открывали заранее. Я не потерплю больше и секундной задержки». Машины бесшумно приподнялись над поверхностью и легко друг за другом стали исчезать в проеме наконец-то открытых ворот. Броневик — это хорошо, но двигаться в подземельях было возможно только цепочкой из-за их габаритов. Не рассчитаны технические коридоры на такие размеры. Приходилось жертвовать мобильностью в угоду безопасности. В машине вместе с Сирсом ехали только Килли и Рэм. Внешне она ничем не отличалась от остальных, разве что в других сидели солдаты, вплотную прижимаясь друг к другу. Интерьер же броневика Сирса был богато украшен и отделан дорогим деревом. Места в нем было больше, чем нужно для потребностей одного человека, но зато он был со всеми возможными удобствами. На борту был и туалет, и душевая. Была его личная спальня и небольшой зал для совещаний с установленными по периметру обзорными экранами. В этом зале сейчас они и сидели на комфортабельных креслах за столом. «Сколько нам еще ехать?» — нервно уточнил Сирс. Он страдал от морской болезни, и хоть машины летели по воздуху, не касаясь земли, легкие покачивания и слабая вибрация все же присутствовали, что доставляло массу неприятных моментов своему хозяину. «По нашим расчетам, минут за 15 доберемся до строения «Предтечь», — мгновенно среагировал Килли. «Долго! Как же долго! У него фора почти в полчаса!» «Не переживайте, босс, мы его нагоним, он же шел пешком. Мы видели это на камерах наблюдения, пока он перемещался по изученным секторам». «Я вообще не понимаю, почему вы, два таких продвинутых помощника, не посоветовали мне заминировать этот храм к чертовой бабушке? За что я только вам плачу, а, Килли?» «Мы же сначала хотели его захватить и использовать сами. И потом, над нами город, кто знает, как отразится на нем взрыв такой мощности?» — развел руками Килли. «Ну-ка, вызывай этого засранца Гарша. Скажу ему пару слов». Килли дотронулся в нескольких местах до коммуникатора и послышался звук вызова. Гарш ответил почти сразу. «Что тебе нужно, Килли?» «Сирс хочет поговорить с тобой». С этими словами он переключил звонок на громкую связь. «Ну, Гарш, неблагодарная скотина, ты все же предал меня, своего хозяина. А сколько я для тебя сделал? Не я ли спас тебя, когда ты был еще ребенком? Кто простил тебе твои попытки сбежать? Не я ли починил тебя после боя со слепым, когда и чинить-то было нечего?» «Интересный ты персонаж, Сирс. Относишься ко всем как к своей собственности и делаешь вид, что даже не подозреваешь, что не все любят, когда их используют. Ты серьезно думаешь, что все в этом мире принадлежит тебе?» «Где бы ты был, если бы не я?» «Я был бы дома со своей семьей». «Передай обсерватору, что если он не хочет потерять своего второго союзника, то я жду его у входа в пирамиду Предтечь через 10 минут. Ты ведь помнишь мое обещание, что твой следующий побег будет последним?» Коммуникатор издал мелодичный звук, и связь прервалась. После разговора с Сирсом мы переглянулись с Гаршем, и я похлопал его по плечу с пониманием. «Чего еще ждать от человека, который организовал бизнес на убийствах, боли и чувствах других? Разве он умеет ценить жизнь?» А вслух произнес. «Что он там говорил про следующий побег?» «Когда меня поймали в последний раз, то долго пытали». Он помолчал, подбирая слова и угрюмо шагая по коридору. «Когда я в очередной раз пришел в себя, то обнаружил, что я умыт, все мои раны залечены, а рядом стоит, мило улыбаясь, Сирс. Тогда-то он и сказал эту фразу, что это был мой последний побег, и в следующий раз меня просто убьют». Не успел он закончить свою мысль, как послышался противный писк, и его запястье, там, где виднелся тонкий шов, оставленный лазером, начал моргать попеременно красным и синим светом. Гарш с удивлением поднял руку и уставился на моргающий шрам. «Так ты говоришь, что это твой пропуск?» «Ну да. Я столько лет открывал двери, преподнося его поближе». «Мы возвращаемся, Гарш. Немедленно!» Я развернулся и пошел к выходу, а сам мысленно обратился к хранителю. «Сканирую руку Гарша. Цель – поиск потенциальной угрозы». «Сканирование завершено. Обнаружено 40 граммов взрывчатки, интегрированной в чип электронного доступа». «Можешь нейтрализовать?» «Нейтрализация невозможна без потери конечности носителя». «Каковы последствия детонации?» «Взрыв приведет к травматической ампутации кисти, которая создаст прямую угрозу для жизни пострадавшего в случае неоказания экстренной помощи. «Господи, вот же этот Сирс и скотина! А я-то думал, что рычагов против меня не осталось! Как же я не учел такую простую возможность!» «Нет, конечно, все предугадать невозможно, но это лежало почти на поверхности!» «Куда ты так рванул?» — уточнил Гарш, шумно топая сзади и пытаясь меня догнать. «Нам нужно быть у входа в пирамиду через 10 минут! Ты же слышал Сирса!» «Да не обращай ты на него внимания! На кой он тебе сдался? Что он может?» «Он может уже не очень много, но то, что может, мне слишком дорого!» Легко развернувшись прямо на ходу и поднырнув под руку, подхватил ее и поднял глазам друга. Он уставился на моргающие огоньки, а потом перевел взгляд на меня. «Прости, дружище, но ты носишь не только чип доступа, но и нехилый заряд в своей руке!» Я отпустил его руку и продолжил движение. А Гарш недоуменно какое-то время так и шел с рукой напротив своих глаз, как будто бы стараясь увидеть взрывчатку сквозь свою кожу. «Вот черт! Он все же не обманул меня и не пугал!» «Сирс очень расчетливый делец. Он ничего не делает за просто так и никогда не дает пустых обещаний. Иначе как бы он держал в своих руках 9 галактик вместе со всем их населением?» «И что мы будем делать?» «Попробую обменять себя на твою руку». «Нет, это не выход. Ты же знаешь, что тебя тут же подключат к стиранию. Такой шанс он не упустит». «Посмотрим. Может, удастся что-то придумать. Придется действовать без подготовки и экспромтом». «Давай лучше отрежем мою руку. Хранитель это сможет сделать за секунду. Я даже боли почувствовать не успею». «С ума сошел? А как кровь остановить? У тебя будет шок, а у нас нет ни бинтов, ни лекарств. И вообще, что за бред? Я не позволю никому что-то отрезать своим друзьям». «Но твое предложение не лучшее. Так ты суешь свою голову в петлю». «Так, у нас есть шансы, и давай не будем больше об этом спорить, пожалуйста». Оставшийся путь мы прошли молча. Я перебирал варианты моих действий и их последствия. А Гарш топал сзади и бормотал себе под нос самые изысканные высказывания в адрес своего благодетеля Сирса. У меня в запасе было около 7 минут, но ничего достойного в голову так и не пришло. Придется импровизировать. Хотя... Запрос. Количество хранителей на объекте архив. Обратился я по мыслесвязи с сопровождавшим нас роботом. 20 единиц. Их статус на данный момент. Все исправны и готовы противодействовать угрозам. Построить 10 единиц в одну шеренгу у входа в пирамиду. Остальным занять места согласно боевого расписания. Ты продолжаешь сопровождение оператора.